Глава 19. Доктор Амар покинул двор. Все мужчины совершают ошибки, но живущие с ними возлюбленные узнают о них раньше прочих. «Надеюсь, ты в курсе, что мотоциклы — метод, которым общество продвигает похоронный бизнес?» — спросила я, когда Арчи ввалился в дом с мотоциклетным шлемом на голове. «Один дружбан одолжил мне свой Харлей», — Арчи стащил с черепа каску. «Я тут подумал, что Мерлину понравится кататься, вот и подобрал его из музея». Мерлин вломился следом и что-то невнятно воскликнул, восторженно мотая нахлобученным на голову шлемом. Все мои синапсы перевелись в боевую готовность. «Господи, Арчи, ты что, сдал основную часть мозга на хранение? А если бы он упал?» Арчи озорно сверкнул глазами, и вот тена разоржался мне в лицо. «Чего это он смеется надо мной?» Виски сдавило спазмом раздражения. «Не вынуждает тебя убивать», — процедила я сквозь зубы. «Я кофе еще не успела выпить». «Любовь — удавка. Ты пацана из дому не выпустишь без полного комплекта деталей для сборки сторожки в лесу». Я освободила сыновнюю голову от шлема. «Какое восхитительное, пьянящее приключение!» — воскликнул он. Волосы стояли дыбом, будто в них паслась пара диких зверей. Я съела злость и сказала милее некуда. «Давай, солнышко, дуй наверх, прими душ. Скоро папа приедет, пойдете в театр». Джереми отъехал на несколько дней в Париж, на конференцию, организованную Британским советом, и теперь рвался повидаться с сыном. Мерлин скривился. «У меня непереносимость театра. У меня будет актерофилактический шок». «Почему это?» «Там надо сидеть на сплющенной и затекшей попе, с постным лицом пялиться на сцену и делать вид, что понимаешь, что на ней происходит, и при этом стараться не думать ни о чем другом, что важно в жизни». «А как же Шекспир? Я думала, ты его обожаешь», — изумленно спросила я. «К Шекспиру я охладел», — ответил он и насупился. «Я устал от того, что папа ищет во мне гениальность. Творческие наклонности ассоциируют с разнообразными ментальными расстройствами, которыми страдали великие вроде Ньютона, Оруэлла, Шарля де Голля, Томаса Джефферсона, Инока Пауэлла». Мерлин говорил все быстрее, нервно заламывая руки. «Но не каждому суждено быть творческим гением». Он вдруг взволнованно притих, неожиданно смутившись, и покосился на меня. «Никто не ждет, что ты будешь гением, милый». По правде говоря, гений Мерлина — планета, временами открывающая себя наблюдателю, или дрожащий в солнечных лучах мираж. Сейчас есть, а через минуту нет, его неуловимый. «Попробуй все-таки, это мюзикл, Сондхайм, вдруг понравится». «И вот еще что, забери, пожалуйста, чистую одежду. Я все ящики подписала, не перепутай, ладно?» Диспраксия Мерлина означала, что голова у него взрывалась, если дело доходило до логичных практических вещей. И носки оказывались в ящике для обуви, ботинки под подушкой. «Поменяй местами в ящике для оксиморонов». Мерлин, груженный свежевыглаженными джинсами и рубашками, покинул кухню, а я напустилась на своего безответственного бойфренда. Я знаю, некоторым нравится сидеть верхом на работающем двигателе внутреннего сгорания в 500 лошадиных сил и с ревом нестись по хайвею с ветерком. Так вот, большинство таких людей давно покойники. Как ты посмел рисковать жизнью моего ребенка, даже не спросив у меня? Жизнь — риск, подруга. Пора начинать готовить мальца к этому. Мерлин ухожен, приручен, накормлен, полит и посажен в клетку. «Да он ничем не лучше очень дорогой зверушки», — ответил Арчи упрямо. «Дай уже ему нажраться, натрахаться и...» «Ты опять за свое? А если от него какая-нибудь забеременеет? Мне в бабушке, значит, да?» «Первая бабуля в городе», — с плотоядной улыбкой Арчи в развалочку подобрался поближе и прижал меня к себе. «Не смешно. После всего этого секс-просвета он тут недавно спросил у меня, какают ли девочки. Что мне прикажешь делать? Вазэктомировать его? Я что, Гитлер? Он же никогда в жизни не научится презерватив надевать», — уперлась я, отпихивая от себя Арчи. «А если научится, не вспомнит, когда надо». «Это вот спецшкола Мерлинова. Там все девицы будут такие же, как он. Бешеные, дикие зажигалки, ноги как двери в поезде, одной рукой раздвинешь. Все может случиться, Лу. Смотри фактом в лицо. Хочешь, я свожу его в бордель, девчонки там всему научат, получит опыт ручной работы». Он влез мне под юбку и игриво шлепнул по попе. «Арчибальд, никаких в бордель тебе с моим мальчиком!» «Ну, тебе туда нельзя. Ты же строишь такой террорам. А вдруг в шоколадные краски для боди-арта орехи? А вдруг пуховые подушки сверхаллергены?» «Он же ребенок!» «Слушай, это гнилушка твой бывший. Осилит заплатить за пафосную частную школу для Мерлина. Ему по карману таскать его в икрутасные французские харчевни, где 5 человек могут нажрать на стоимость небольшого Мерседеса. Мне с этим никак не потягаться. Но я могу снабдить пацана жизненным опытом». У Арчи на лице заиграло бунтарство. «Водить мотоцикл, материться, курить, спать направо-налево. Они, подростки, такие дряни потому, чтобы никто по ним в пустом гнезде не печалился, когда операция вылетит». «Ты не понимаешь, да? Не будет тут пустого гнезда никогда. Мерлин будет со мной всю жизнь, как псориаз, как ревматизм, как шумы в сердце, я не знаю. Остается только надеяться, что он умрет раньше меня, иначе кто будет за ним приглядывать? Вот о чем моя бессонница». Арчи сердито сунул большие пальцы в карманы джинсов. «Надо больше верить в него». «Ага, и, следовательно, в моего бойфренда, надо полагать». «Люди думают, что Мерлин с приветом, не умеет болтать о ерунде и смотреть в глаза, но он-то думает, что это мы с приветом. Мы же часами можем изображать симпатию к людям, которые нам нисколько не нравятся. Да если б не Мерлины, мы бы с пещер, блин, не вылезли до сих пор». Тут его шкодливая улыбка стала куда нахальнее. «Ты-то сама нет, а?» — подначил он. «В смысле? Не какаешь?» — он подмигнул. «В конце концов, ты же богиня. Блин, да ты без постамента не одетый выглядишь». Тут я решительно повернулась к нему спиной и занялась на кухне чем-то хозяйственным. Нянькала кофейную чашку, а сама размышляла о том, что сказал Арчи. «Здоровому, мозговитому детине нужна взрослая, понимающая бабенка». Но тут прибыл Джереми. И только пойдя открывать ему дверь, я увидела гору сваленной на полу чистой одежды. Меня как молнией ударило. Мерлин болтался где-то в коридоре и подслушал, о чем мы разговаривали. В голове включилась маленькая пожарная сирена. Я позвала сына, нет ответа. Обшарив карманы его пальто, обнаружила, что исчез бумажник. На лице у меня разлилась бледность, какая бывает у людей, сошедших с американских горок повышенной крутизны. «О, Господи, Арчи! Кажется, Мерлин слышал наш разговор». «Какой именно?» — спросил Джереми, переступая порог. «Мы повздорили о том, что я обращаюсь с Мерлином как с малым ребенком и не даю ему стать мужчиной, не позволяя ему, я поискала наименее воспаленный речевой оборот, идти в ногу с другими детьми социально, фармакологически и сексуально». «Мерлин социально не зрел. У меня самого эмоциональный IQ низкий», — смиренно признался мой бывший муж. «Но я изменился. И со временем он тоже изменится, Люс, обещаю». Он уверенно взял меня за руки. Арчи закатил крыжовенные глаза к потолку. «Мерлин не зрел только потому, что вы, обормоты, тетёшкаетесь с несчастным этим балбесом. Вы же его за порог не выпускаете, не надавав ему инструкции, как себя вести при землетрясении, цунами, ядерной атаке или инопланетном вторжении». «Боже мой, Арчи!» Меня вдруг осенило, и в голове больше не дребезжал сигнал тревоги. Там гудел колокол Биг Бена. «Он ведь не поехал в бордель, а?» «Откуда ему взять бабла?» — прагматично осведомился Арчи. «Джереми, ты ему вроде дал на днях 100 фунтов, верно?» «Да, на книги, не на бордель. Это нелепо. Откуда ему ради всего святого знать, где вообще подобное место может находиться?» «Ну, я, когда искал по округе, где б сыграть, напоролся на один ночной клуб на главной улице». «Какой ночной клуб?» — немедленно спросил Джереми. «Называется «Точка G», поэтому ты бы его сроду не нашел, Боффер», — схахмил Арчи. «Ну, а Мерлин типа всю дорогу был со мной». «Ты брал моего сына в стрип-клуб?» — завопила я. «Там не раздеваются, там поют». «Ага, конечно. Они там в целях демонстрации вокальных способностей в черных басках наматываются на шест». «Ну и там сауна на задах. Я ему типа объяснил, что к чему». В Джереми иногда бывает порядком огня, особенно из ноздрей. «Давай-ка разберемся», — включил он огнемет. «Ты отвел моего сына в стрип-клуб и вдохновил его на поход в бордель. Слыхал такое выражение «живи каждый день как последний»? Рекомендую тебе немедленно последовать этому совету». Джереми выпрямился во весь свой 6-футовый с лишним рост и попер на Арчи. «Кто-то должен научить пацана быть мужиком. А ты что про это знаешь, мудло педовое? Ты же, небось, трусы с подкладкой носишь. Чудо-уй, трусы для абсосов», — Арчи хмыкнул. «Или шортики из Диснейленда, этот крошечный мир». «Люси, ты никогда не интересовалась историей интимных знакомств этого человека, исключая домашних и прочих животных», — загрохотал Джереми. Если б можно было зачморить оппонента до смерти, Джереми, вероятно, выиграл бы потасовку. Но когда он занес руку, Арчи отразил удар с профессиональной ловкостью, легко и непринужденно влепив Джереми в скулу. Арчи удался всего один удар, и тут между двумя этими дикобразами встала я. «Вы что, оба по тарелке белины накатили за завтрак? У меня сын пропал. Арчи, сейчас же веди меня в тот клуб». «Джереми, жди здесь, вдруг Мерлин сам объявится», — раздала я указание. «Явится, немедленно звони мне». Арчи вел мою машину к главной улице. Желтую ущербную луну, как непрожаренную яичницу, стиснула маслянистое гало. Я злилась так, что дожарить эту яичницу можно было у меня на лбу. Арчи попытался разрядить атмосферу беззаботной шуткой, мол, где бы ему тут припарковаться, в эрогенной зоне. Но я сидела в напряженном молчании, хотя мир вокруг меня верещал. Я прочесывала взглядом субботние толпы. Арчи поставил машину в неряшливом жилом квартале и повел меня к клубу. Завсегдатые дергались на танцполе, будто их било током, а полуголые девицы мотались над ними на подиумах. Я поискала глазами среди мельтешащей в разноцветных огнях публики, но Мерлина там не было. Потом Арчи завел меня в боковой проулок, тянувшийся вдоль железной дороги. Окна борделя были закрашены черным. Ярко-розовый галогеновый указатель сауна то оживал, то гас, как умирающая муха. Снаружи бордель выглядел куда грандиознее, чем изнутри. В полутемной приемной дурно пахло потом. Бессвязно болтали девицы. В мареве розового неона они смахивали на креветок. Бархатными глазами они обозревали нас, Арчи, в полсилы взялись охорашиваться и надувать губки, после чего представились. Все назывались марками алкоголя — шардоне, текила, бренди. Вот только смешивались они плоховато, почти отпихивали друг друга локтями, стремясь урвать себе нового мужского мяса. Я подошла к сидевшей за стойкой мадам с высокой платиновой прической. «Я ищу мальчика, высокий стройный блондин». Она уклончиво пожала плечами. «Да, а я ищу голову Брэда Питта с гарниром. Вы не поняли. Может, прям скажешь, что тебе надо? Я тебя пошлю подальше и станем себе жить-поживать», — сказала она, сверля меня глазами. «Я пришла забрать сына. А я-то думала стырить моих Рембрандтов». Арчи стряхнул с себя девушек, подошел к стойке и вульгарно осклабился. «Привет, лялька», — промурчал он к ее полному удовольствию. «У нас тут, понимаешь, малолетка затерялся, оно тебе надо. Может, мы тут глянем по-быстрому, а?» — уточнил он, подмигивая. Я не стала ждать разрешения и ломанулась к лестнице, путаясь в длинном ворсе облезлого ковра. «Где здесь мой сын?» «Мерлин, Мерлин, иди сюда немедленно!» Дверь рядом приоткрылась, из нее высунулась любознательная голова. В неверном свете голой лампочки в пыльном ореоле я селилась разглядеть, кто это, но то был не мой ребенок. Я двинулась по коридору, стуча в стены и выкрикивая его имя. Одна дверь стояла открытой, из нее шарил во тьме робкий палец света. Голова, как извлечь сына-подростка из борделя, в большинстве руководств по воспитанию детей странным образом отсутствует. Не имея иных стратегий, я, заглотнув собственное сердце, заглянула в комнату. Мерлин был там. Лицо растерянное, как у безуспешно разгадывающего кроссворд, но он, по крайней мере, был одет. Я с облегчением распахнула дверь. Паршивенькое шинильное покрывало лежало нетронутым на кособокой деревянной кровати. Красная косынка на ночнике у кровати придавала комнате постчернобыльский вид. На покрывале, облаченная в кукольную розовую пижаму, возлежала дебелая женщина за 30 с бледным пергаментным лицом и запавшими, сильно подведенными глазами. Облегчение от того, что я его нашла, захлестнуло меня с головой. Но я быстро вспомнила, где мы находимся. «Что между вами было?» — потребовала я ответа. «Рассказывай, я его мать». «В натуре?» — красноречиво поинтересовалась она. «Ща, погодь». «Ну что, пока мы тут трепались про типа путешествия во времени, про Шекспира, про астрономию, все такое. А да, еще почему лучше жить в коммунистической стране, где всем насрать на материальную собственность», — проскрежетала она голосом, которым оставалось полпачки до рака легких. «Мерлин, мы едем домой», — сказала я, как на прослушивании на роль мисс Джин Броуди. Мерлин склонился к руке той женщины и поцеловал ее. Проститутка хохотнула над неуместностью рыцарского жеста, но все равно вспыхнула, польщенная такой галантностью. «Приходи еще, малыш», — улыбнулась она, после чего добавила постскриптум уже мне. «На чай дашь?» «Дам. Совет — чаще эпилируйся». «Ну что, малец», — Арчи с нежностью взъерошил Мерлину волосы, пока мы шли к машине. «Надеюсь, тебе не понравилось. Тебя учиться послали». Я предложила Арчи выбор. Либо немедленно заткнуться, либо и дальше меня искушать и поглядеть, сколько раз потребуется переехать ему череп, прежде чем он лопнет. «Джереми тебе уже сказал», — заключила я. «Надеюсь, у тебя нет планов на жизнь». Арчи остался невозмутим. «Смерть — лучший допинг, оттого ее и оставляют на потом, верно, малец?» Он подмигнул Мерлину в зеркало заднего вида. Никто не проронил ни слова, пока Арчи не припарковал машину у нашего дома. «Так что, женщины в борделе, они любят не по-настоящему, да?» — спросил, наконец, мой сын. Арчи захохотал так, что въехал в красный Сааб, стоявший впереди. «Ой, блин, у тебя нет бумажки? Я записку напишу. Не волнуйся, если я там что попортил, сам разберусь». «А то», — я порылась в сумке, — нашелся только ценник из сауны, который я подобрала на стойке. «Ты что-то заплатил той женщине?» — спросила я Мерлина осторожно, заранее ужасаюсь ответу. «Конечно, она забрала все». «Вот тебе и беседа о коммунизме и глубокие дискуссии о бренности материальных ценностей». Еще она спросила, дорос ли я, чтобы самому открывать банковские счета, и не свожу ли я ее к банкомату. «А как открывают банковские счета? Ключом? Открываешь ящик, а там куча денег. Счет же невидимый, верно?» Я сердито уставилась на Арчи. Как он мог потащить такого ребенка в такую порочную клоаку? Ну вот поди ж ты, не совсем он пропащий человек. Сидит записку, пишет, извиняется. Джереми, наблюдавший за нашим прибытием из окна гостиной, сунул мне в руку стакан виски, едва я открыла дверь. Как он? Поскольку в театр они совсем опоздали, я уговорила Мерлина сходить в душ, хотя сама бы вымачивала его неделю-другую в пенициллине. Да, слава богу, мне поначалу показалось, что мы попали в какое-то французское кино с субтитрами. Не хватало только Шарлотты Рэмплинг и Жерара Депардье, и, может, еще команды философ-экзистенционалистов тоску наводить. Но ничего не было, заключила я. Я никогда не смогу простить себя за то, что бросил тебя на таких вот кретинов. Джереми махнул рукой на окно, за которым Арчи подсовывал записку под дворники красного Сааба. «Растить Мерлина — непосильный труд, а ты еще и работала. Как тебе отплатить за все это? Может, бросишь работу, Люс, станешь феей удовольствий?» «По-моему, я не смогу составить ни одной части этого уравнения, Джереми». Я залпом опрокинула стакан и поморщилась от вкуса виски. «Можешь поучаствовать в моей компании. Скоро выборы, и мне бы не помешали твои советы. Могу устроить тебе зарплату, будешь финансово независимой, без особых нагрузок». Я поглядела на своего бывшего. Работать на полной ставке и приглядывать за Мерлином — очень насыщенная жизнь, что, в свою очередь, эвфемизм, обозначающий совершеннейший хаос, и умоляю, не увольняйте меня. Я ничего не ответила, но от предложения Джереми стало уютно, как под толстым зимним одеялом. Арчи тем временем вешал кожаную куртку на крюк в прихожей и выдал гнусавый смешок, неотвратимый, как чихание. «Битлы промахнулись, любовь можно купить за деньги». «Только в борделях», — оборвала его сердито. «Говоря Джереми, что хочешь, но он бы никогда не втравил Мерлина в такую мерзость». «Да, блин, Лу, какая ж ты лицемерка, а? Вся испереживалась, что Мерлин попал в бордель, а сама собираешься залезть в избирательную кампанию. Нагибать людей твой бывший умеет, как дышать. Хочешь справедливости — иди в бордель. Хочешь, чтоб тебя отымели, двигай в политику». Джереми пощупал под глазом, который уже заплыл. «Ну, не всем же быть такими высокоморальными идеальными, как ты. Куда уж нам? «Мне надо смыть кровь», — театрально сказал Джереми и вышел вон из комнаты. «Странно, что еще не посинело», — крикнула ему вслед Арчи. «Мог бы смыть, пока нас не было, жалкий ты сморчок. Ну как же тогда на жалость-то давить, а?» Оставшись вдвоем, мы с Арчи уставились друг на друга. Воздух меж нами потрескивал от напряжения. После неловкой паузы он сказал: «Слушай, я знаю, что в таких местах эксплуатируют женщин. Я не говорил никогда, что во мне развито феминистское начало. Но оно развивается, это процесс, понимаешь? Я как мужик за все извиняюсь, ага. Ну отдай пацану должное хотя бы за то, что ему хватило пороху вообще туда добраться. Зацени, сколько тут инициативы и храбрости». Я повернулась к нему спиной. Сейчас я бы предпочла компанию сомалийского пирата или даже борьбу в грязи с участием Берлускони. Но тут вернулся освеженный Джереми. «Люси говорила, что ты вырос в Тасмании, да?» «Ага. Людям всегда смешно с того, что я из Тасмании. Может, потому что тасманцев 22 тысячи человек и на всех 7 фамилий. Сами прикиньте арифметику», — хихикнул Арчи в отважной попытке смягчить мое настроение. «Поэтому я и хочу когда-нибудь туда вернуться. На всех одна ДНК, никто тебя не сцапает ни за какую уголовку». «Да какой из тебя уголовник, толковые не попадаются». Джереми извлек бумажку, в которой я познала ценник из сауны. Та самая записка, которую Арчи оставил хозяину красного Сааба. Коряво имитируя австралийский акцент, Джереми прочел, что в ней было нацарапано. «Здоров. Прости, друга, но я тут случайно приложил твою машину. Женщина, на которой у меня стоит, смотрит, как я это пишу. Вот я изображаю, что оставляю тебе свои координаты. Старый финт, зато действенный. Пока». У Арчи на лице образовалось выражение, как у человека, медитативно собиравшего выброшенные на пляж деревяшки, а ему вдруг в спину прилетает цунами. «Ах ты, фуфло дешевое», — процедил он. «Опять плагиатишь у Байрона», — снисходительно выдал Джереми. Арчи выглядел потрепанно, как неприбранная кровать. «Блин, Лу, как можно принимать советы от человека, у которого запонки и галстуки прикольнее, чем он сам?» Обман Арчи был мне как удар под дых. «Эх, Арчи», — вздохнула я. «Как мне доверять человеку, который пишет такие вот записки?» Во рту от этих слов было тяжко и кисло. «Ну ты ж без проблем доверяешь президенту комитета пресмыкающихся». «Джереми отвечает за свои ошибки, а ты не в состоянии даже признать, что их делаешь. Например, таскаешь моего сына в бордель на мотоцикле». «Да с чего ты взяла, что этот козлина тебя еще раз не кинет? Как можно доверять мужику, который разговаривает так, будто льет сироп на сдобу?» Джереми просочился между нами и заговорил витиевато и строго. «Есть в тебе, Люси, нечто святое, и за это я люблю и ценю тебя. У тебя во главе угла интереса Мерлина. Его жизнь оказалась сегодня под угрозой. Дважды». «Да не было никакой угрозы», — заорал Арчи. «Перестань изображать из себя козла семи фасонов и вообще не лезь». «Лу», — взмолился он, — «поговори со мной, скажи хоть что-нибудь». Но прежде чем я успела ответить, Джереми сунул руку под журнальный столик и вытряхнул рюкзак Арчи. Жутковатое содержимое вывалилось на пол. «Я тут взял на себя смелость покопаться в твоих вещах, пока ты был в борделе с моим ребенком. И смотри-ка, что я нашел». Джереми с патологоанатомическим любопытством поворошил гнусное барахло. Амилнитрат, жесткая порнография, марихуана и вот еще, кажется, экстази. «Ты столько дерьма болтаешь, что зубы уже, небось, побурели», — процедил Арчи. «Не моя вся эта дрянь». «Неудивительно, что ты поддерживаешь фармакологическое развитие Мерлина. Ты же его дилер». «Ну ты и мудак. Что ж ты не подбросил мне запись, как мы трахаемся с Пэрис Хилтон, или, я не знаю, забитого тюленя? Люси, ну ей-богу, ты ж понимаешь, что это подстава, ты же мне веришь, а?» От растерянности и раздражения мне и сказать-то было нечего. В тот день я глянула в записи Мерлина. Долгое время эти двое шли ноздря в ноздрю, но сегодня Джереми явно давал фору, и я бы согласилась с Мерлином. «Арчи, старик, похоже, пора тебе собираться обратно в Австралию, а? Она такая, знаешь, 4000 миль в ширину, ярко-красная, и там со всех сторон акулы, не перепутаешь». «Не твое собачье дело, тухлая твоя мотня», — взъярился Арчи. «Это между нами с Люси. Лон взял меня за плечи. «Ты знаешь, что я люблю тебя. Если я чего напортачил, так ты прости меня. Но не вышвыривай. Никто никогда не будет знать тебя лучше моего. Испытай меня. Викторина, насколько хорошо ты ее знаешь? Какая у тебя любимая пицца? Сколько долек шоколада ты съедаешь за день до месячных? Какое блюдо ты втихаря хочешь, чтобы я заказал, и потом таскаешь у меня с тарелки? Сколько раз тебя надо драть по попе? И последнее, для продвинутых любовников, с какой скоростью?» Шутка пролетела мимо, и тогда он сменил ключ разговора и перешел на минор. «Лу, если ты меня бросишь, мне крышка». Я не понимала, во что верить. Как будто подобрала дикого зверя на улице, по доброте душевной принесла в дом, кормила, любила. «А ну возьми, да укуси меня за руку». Джереми затолкал контрабанду обратно в рюкзак и пихнул его Арчи. «Я слыхал, бывают медленные читатели, а ты, похоже, медленный слушатель. Читай по губам. Тебе здесь больше не рады». Арчи, может, изукрасил бы его, не сходя с места, но тут в комнату ворвался свежепомытый Мерлин. Мы разом умолкли и уставились на него. Мой сын застыл на месте, поджав одну ногу, как фламинго, и от смущения весь съежился. «Я не всякий раз знаю, о чем говорить. Не могу я все время тарахтеть без умолку». «Прости, что развеял иллюзии, Люси, правда, особенно с учетом того, как я раньше себя вел», — добавил Джереми с сожалением, — «но уверен, ты поступишь правильно». За годы тренировок я научилась делать каменное лицо, и сейчас этот навык оказался очень кстати. «Мерлин», — произнесла я с посольским изуидством, — «Арчи собирается на гастроли. Ему нужно уехать на какое-то время. Все согласные у меня утонули в топленых сливках, не дать не взять покойная королева Виктория». Мерлин впитал эту информацию, с волос на футболку капала вода. «Оно же не кончится вот так, правда, Арчи?» «Не знаю, Мерлин». Арчи взял меня за талию и заглянул поглубже в глаза. «Ты всерьез дашь этому говнюку на тебя влиять? Во что, блин, ты превратилась, Лу?» Я ничего не ответила, и он добавил: «Давай ты обсудишь все это со всеми своими субличностями, потом вернешься ко мне, а?» И Арчи хохотнул. Я ни у кого не слышала такого измученного смеха. Он понурился, глаза скрылись под полями коварной черной шляпы, а затем он, его рюкзак, гитара и комбик исчезли. Остался лишь мультяшный хвост выхлопа. Меня вдруг внезапно и чудесно избавили от всякой ответственности. Я упала в объятия Джереми с усталым облегчением пловца через Ла-Манш, выбравшегося, наконец, на берег.